Глава 38. Дан. Ника возится с моим ужином, и я не удерживаюсь, чтобы не заглянуть, кому же она писала с таким довольным выражением лица. Быстренько нажимаю, пока она отвернута. Рискую попасться. Хотя после вчерашнего хуже уже не будет. Я и так для нее сейчас в списке худших козлов. Листаю от последнего сообщения. «Ника, я тебе новый наряд придумала. Шикарнючий. Увидишь и упадешь». И три ряда смайликов. «Так, это не то. Лере только дай красками волю выдумывать. Не отцепится. Скоро от ее артов в мотосалоне живого места не останется. А моя простушка в супермаркет будет ходить, как на бал маскарад. Следующее. Если хочешь, могу дать глиняный горшок или чашку для Генри. Подпишем твое имя и подаришь, чтобы не забывал о тебе». Да ё-моё, еще одна советчица. А впрочем, пусть дает. Я ему на голову горшок надену. Тогда уж точно надолго запомнит. «С нетерпением жду новой встречи с тобой, милая. Никогда еще не встречал настолько красивых девушек». «Охренеть!» Читаю ее ответ. «Спасибо большое. Ты мне сильно льстишь, Генри. Я буду только рада встретиться». Дальше какая-то хрень, вроде того, что «нет-нет, никакой лести, твоя красота меня пленила». Сразу виден опыт Жополиза. «Дан, тебе кофе сварить?» «Да, много кофе». Чуть ли не прыгаю на стол от неожиданности, так увлекся занимательным чтением. Ника поворачивается ко мне, замечая изменения в интонации. Окидывает зеленоглазым взглядом в полной задумчивости и, не говоря ни слова, снова отворачивается, продолжая приготовление. «Опыт опытом. Звание с Генки не снимаю. Но скат меня побери. Ника же и в самом деле красивая. Чем дольше с ней живу, тем больше открываю для себя. Ее черты становятся все ближе, все роднее. Мне хочется на нее смотреть, когда не вижу, вспоминаю, любуюсь маленькой упрямицей. Выходит, для меня она милее всех? Неужели и для Генки? После всего, что прочел, мне становится не до ужина. Стараюсь сдерживаться, чтобы не спугнуть. Слишком сложно. Барабаню пальцами по столу, пыхчу, как паровоз. Проще наорать, снова наброситься с поцелуем и выкинуть все телефоны. Терплю из последних сил. Ника ускоряется, принимая мой настрой за дикий голод. Скорее ставит передо мной тарелки, чашку. «Дан, я пойду. Мне на завтра готовиться надо к учебе». Хватает со стола средства связи с Генкой и сбегает. «Черт! Заменяю ужин виски». Выбрасываю еду, чтобы она не заметила. Пока все по-прежнему. Генка супермачо, а я грубый тиран, которого лучше избегать. Пью, думаю и пью. Утром Ника, продолжая вести себя как просто квартирантка, сбегает в академию на большой скорости. Перед уходом на работу брожу бесцельно по квартире в одиночестве. Что ей дать такого? Я же не ясновидящий знать, чего она хочет. Шлем, когда подарил, вообще не обрадовалась. Чем я смогу ее удивить так, как не сможет Генка? Перед сном принял решение переманить ее на свою сторону. Ника мне нужна, а я нужен ей. Не жук навозный, а я. Словами ее не проймешь, уже пытался. Попробую план, придуманный с Глебом. Осматриваю столовую. Зефир не тронут, так и остался. Смысла в нем нет. Ну и не сюрприз это. Вот почему Ника приняла как должное. Я же ей его постоянно покупаю. Мимо прилавка со сладостями пройти не могу. Мысли о месячной сестре преследуют повсюду. Вхожу в ее спальню. Вообще ничего на ум не приходит. Ноутбук у нее новый есть, последней модели. Дядя, ставший для нее отчимом, подарил. Могу второй купить. А в чем сюрприз? Не то, не то. Прохожу комнату до конца, и взгляд падает на окно. Горшочек с фиалкой стоит на подоконнике, дожидаясь любительницу загадывать желание. Если б еще нормальная желала. Пока ее удача явно не на моей стороне. Решение приходит спонтанно, и мне оно нравится. Другого все равно придумать не смогу. Где я и где сюрпризы для девочек? Ау! Мы очень далеки друг от друга. До приезда зеленоглазой простушки из академии успеваю переделать много всего по работе и подготовить самое главное. «Лера, позвони Нике и попроси зайти к нам в мотосалон. Только причину не называй». Прошу угонщицу, снимая со стремянки. «Успеет еще стены испортить. Есть дела поважнее». «Хочешь добить ее на месте?» Подкалывает она, хихикая над моим нервозным видом. «Хм, добивать в мои планы не входит». Тут же закрадываются сомнения. «Думаешь, ей не понравится? Сюрприз должен стать приятным, ну или не спугнуть». Лера закатывает глаза, показывая мне, что ожидает чего угодно. «Мне пришлось ее подбить в свою команду для борьбы с Генкой. Сама ж всегда называла меня другом, поэтому угонщица в деле». «Дан, а вы не подумали с Глебом, что понятие «давать» не только на покупки распространяется?» Мы с байкерами на единственную девушку в коллективе уставились в непонимании. «А на что еще?» Лера не стала договаривать, а вместо объяснений принялась названивать новой подружке. «По разговору понял, скоро будет. Успеваю оформить пару байков для покупателей через плату по кредиту». И самый высокий кричит на весь зал. «Ника идет! Приготовьтесь!» Покупатели вообще не понимают, о чем речь, и становятся рядом с консультантами на всякий случай. Мало ли что там за Ника такая. «Приветик всем! Я еще ничего приготовить не успела, только с учебы. Не обижайтесь, пожалуйста. Меня Лера попросила зайти. Скоро-скоро вам вкусненькую запеканку принесу по новому рецепту. Мои хорошие, потерпите немножечко». Звонкий голосок Ники привычно тарахтит без умолку с порога, не давая и слова никому вставить. Значит, рада видеть байкеров и Леру. Так происходит, пока не замечает меня. Замолкает. Причина с точностью наоборот. «Лер, ты меня звала зачем-то?» Рядом со мной теряет весь задор, который искрился с самого порога, и топчется на месте с желанием уйти поскорей. «У нас произошли изменения. Хотелось, чтобы ты оценила». Не называет полностью угонщица, как мы и договаривались. Ника вначале осматривает стены, принимая дорисованную ногу всадника на байке за изменения. Ей рыжебородый дает подсказку, что не там ищет. Дальше переводит внимание на байки, трет лоб. В байках Ника не смыслит ничего, чтобы заметить смену на новый товар. Присматривается лучше ко всему помещению и... наконец-то! Бежит, чуть не сбив покупателя возле кассы. «Откуда они? Разве вы собирались разводить? Ух ты ж, красота-то какая! Ёлки-метёлки, любо-дорого глянуть!» Восхищенно осматривает три прямоугольных вазона размером с небольшую клумбу каждый, с буйно цветущими фиалками разных оттенков возле оконных витрин. «В квартире еще два горшка с твоими удачливыми цветами. Выдаю уже сюрприз целиком, не дожидаясь, пока сама там увидит». Не удержался. «Обалдеть!» Зеленоглазые блюдца светятся от счастья, когда она наклоняется рассмотреть, потрогать листики. Чего она их любит тереть, не понимаю. Лишь бы радовалась моя простушка. Причуды есть у каждого. Я со своими байками очень душевно беседую иногда. Отличные собеседники, кстати. Всегда меня понимают, не то что некоторые. «Ника, идея с фиалками полностью дана. Мы здесь ни при чем», — зарабатывает Лера от меня возможность получить желание. «А у нее это покататься на моем Харлей-Дэвидсоне. Угонщица любит мой байк, и прозвище от меня получила, связанное с ним». Показываю за спиной Ники ей знак «Окей». Байкеры тоже расхваливают мою идею, каждый вставляя по пару слов, что попало. «Серьезно? Дан, ты сам захотел фиалочками здесь все так красиво украсить?» Мы умиляемся от наивности нашей трогательной простушки. Стал бы я нормальный мотосалон превращать в сад-палисад. Мне и так стыдно теперь перед брутальными мужиками из байкерского братства. Засмеют же. Как пить дать засмеют? Ну, я так подумал. Лерка отошла подальше и подсказывает какую-то фигню, размахивая руками. «Мало нам одной фиалки. Ты же мне сама предлагала обзавестись. Вот теперь приманиваю удачу, как ты и хотела». «Фух, купить легче, чем слова подбирать». «А можно я сама ухаживать за ними буду?» «Так никто и не собирался», — вываливает Нике правду толстяк. Остальные подтверждают. Желающих и в самом деле нет. «Спасибо, Дан!» Робко и медленно хозяйка новых фиалок подходит ближе. «Для меня так неожиданно и так...» Замолкает на полуслове. Протягиваю руку взять ее ладошку для примирения. Мгновение назад зеленоглазый холод растопился и опять погас. Ника отходит снова к фиалкам. Причина ее перемены как раз приближается ко мне. «Давненько не виделись, красавчик!» «Летучая мышь, твою мать, опять прилетела не вовремя!»